это просто игрой. Ты хочешь пить, но я в бокале твоем. Открой все окна и двери открой. Нам будет жарко, пока мы вдвоем. Лестница в небо — это выдумки Бланта. На самом деле все гораздо ближе. Без всякой водки и без всякого плана. Нужно опускаться ниже и ниже. Нужно упасть, слиться с грязной массой. Иначе без нас отойдет этот поезд. И нет билетов в предварительной кассе. Никуда я не денусь, никуда я не скроюсь. И третий звонок, наш поезд идет. Мы прозевали, упустили момент. Перрон опустел, здесь никто не живет. This is the end, my beautiful friend. Дни, так пусть снижают их лица очень хмуры. Вдогонку им сыграю, гитара вся в крови. Вдогонку им спою, вдогонку им спою. Но может так случиться, люди и вереницы, святые и блудницы, безбожники и жрицы. И те, кто не боится того, что там случится, найдут там психбольницу и даже морг. Там проживут до 90 и до 100, а в 33 их никто не распнет. Только прошу вас, не трожьте Христа, и дело-то вовсе не в нем. Что с того, что в душе ты раб, а жизнь для тебя это просто презент? Что с того, что рассудком ты слаб? This is the end, this is the end. Что с того, что это конец, но мы проживем до 90 и до 100, а в 33 нас никто не распнет. Только прошу вас, не трожьте Христа, дело-то вовсе не в нем.